Воскрес и смертные оковы своею смертью ваши он порвал. Какая честь и царственное звание нам во Христе на небе суждены. За кровь его, за смерть и за страдание для нас они Христом обретены. Что может быть с той радостью сравнимо, что нас вручил Спасителю Отец? В руках Его могучих мы хранимы, и пастырь знает нас своих овец. Без воли Бога не падет на землю единый волос нашей головы. Из рук Отца Небесного приемлю я все дары Его ко мне любви. Ведь Бог за нас, кто против нас восстанет? Не бойся, стадо малое, иди. Тебе Отец дать царство обещает, и со Христом врагов ты победи. Вот облака свидетелей пред нами, нас ожидают встретить со Христом. Он нас украсит славными венцами, наш Иисус вслед за Ним пойдем. Он нас украсит славными венцами, наш Иисус вслед за Ним пойдем.